Она принялась бить себя по щекам. Взволнованный Сюйпань совсем растерялся и только охал. «Как я несчастлив!» — восклицал он. В тот момент, когда тетушка Сюэ приказывала служанкам продать Сян Лин, подоспела Бао Чай и увела мать в комнату. «Мама, все знают, что в нашей семье покупают служанок. Но никогда еще никто не слышал, чтобы их продавали», — сказала она. «Неужели вы так разгневаны, что перестали понимать, что к чему? Люди прослышат, что у нас творится, и нас поднимут на смех. Если мой брат и его жена ненавидят Цюлин, отдайте ее мне. У меня как раз не хватает служанки». «Если оставить ее здесь, неприятности не прекратятся», — возразила тетушка Сюэ. «Лучше от нее избавиться». «А если я заберу ее к себе и не позволю ей больше приходить сюда?» — настаивала на своем Бао Чай. «Это равносильно тому, как если бы ее продали». Цюлин бросилась на колени перед тетушкой Сюэ и со слезами умоляла, чтобы ее не продавали, а отдали в услужение Бао Чай. Тетушка Сюэ наконец смягчилась и уступила. Таким образом, Цюлин сделалась служанкой Бао Чай и перестала бывать в доме Сюэпаня. Однако на душе у нее было грустно. Она прожила с Сюэпанем несколько лет, но не имела детей, так как страдала болезнью крови и была этим очень расстроена. От несправедливых обид и издевательств она заболела, у нее развелось малокровие, она лишилась аппетита и стала с каждым днем слабеть и чахнуть. Врачи ничем не могли ей помочь. Дзиньгуй еще несколько раз скандалила. Иногда Сюэпань после обильной выпивки схватывался с ней и хотел даже поколотить ее палкой. Тогда Дзиньгуй начинала кричать, подставляла спину и требовала, чтобы Сюэпань бил ее. Когда Сюэпань хватался за нож, она подставляла шею. Однако Сюэпань не решался поднять на нее руку и только шумел и злился. Постепенно такие скандалы вошли в обычай, в результате чего Дзиньгуй еще больше обнаглела и решила приняться за Бао Чань. Однако Бао Чань не шла ни в какое сравнение с Цюлин и по каждому пустяку вспыхивала, как хворост от огня. Теперь же, когда она нашла общий язык с Сюэпанем, она совершенно перестала считаться с Дзиньгуй. И когда Дзиньгуй вздумала подчинить ее своему влиянию, она дала ей отпор. Сначала они время от времени пререкались друг с другом. Потом Дзиньгуй начала сердиться по-настоящему, ругала Бао Чань и даже иногда пускала в ход руки. Бао Чань не осмеливалась дать ей сдачи, но тоже устраивала скандалы, грозила покончить с собой, хваталась то за нож, то за веревку, чтобы повеситься. Сюэпань метался среди двух огней, и когда скандалы достигали предела, старался поскорее скрыться. Что же касается Дзиньгуй, то, пребывая в хорошем настроении, она ради развлечения собирала служанок и играла с ними в кости или домино. Кроме того, она любила обгладывать кости, а поэтому требовала, чтобы ежедневно резали уток и кур, угощала служанок мясом, а сама обгладывала поджаренные в масле кости и запивала их вином. А напившись допьяна и наевшись до отвала, она начинала бесчинствовать и кричать. «Если всякие бесстыжие девки могут веселиться, почему не могу я?» Тетушка Сюэ и Бао Чай старались не обращать на нее внимания.